Она не могла доверять им, но у нее не оставалось выбора. Эск смотрела на разглядывающие ее жуткие морды и тощие тела, к счастью, скрытые под всевозможными одеяниями. Она ощутила покалывание в ладонях. В мире теней представление реально. Эта мысль словно пробежала вверх по ее рукам. Это была ликующая мысль. Мысль, которая пенилась, как шампанское. Эск рассмеялась, развела руки в стороны, и посох радостно засверкал в них, рассыпая искры, точно затвердевшее электричество. Твари нервно защебетали. И одна или две из тех, что стояли на заднем плане, пошатываясь, побрели прочь. Саймон, которого поспешно отпустили, упал на колени в песок. «Воспользуйся посохом!» — крикнул он. «Это то, что нужно! Они напуганы!» Эск улыбнулась ему и продолжила рассматривать посох. Она впервые разглядела, что на самом деле изображают его резные узоры. Саймон схватил пирамидку с диском и подбежал к девочке. «Ну, давай же!» – поторопил он. «Они его боятся!» «Что?» – переспросила Эск. «Воспользуйся посохом!» – настаивал Саймон, протягивая к нему руку. «Ой, он укусил меня!» «Извини», – сказала Эск. «О чем это мы говорили?» Она подняла глаза и посмотрела на голосящих тварей так, словно видела их впервые в жизни. «А, эти! Они существуют только в наших головах. Если бы мы в них не верили, они бы не существовали вовсе». Саймон оглянулся на тварей. «Что-то не верится». «Думаю, нам пора домой», — решительно произнесла Эск. «Там, наверное, все уже переволновались». Она свела руки вместе, и посох исчез. Хотя на протяжении одного мгновения ее ладони светились, будто она держала их вокруг свечи. Твари взвыли, некоторые повалились на землю. «Самое важное в магии – это то, как ты ее не используешь», – поделилась Эск, подхватывая Саймона под руку. Он посмотрел на окружающие его фигуры, которые одна за другой брякались наземь, и, глупо ухмыляясь, уточнил. «Не используешь?» «Ага», — подтвердила Эск, шагая вместе с ним прямо на тварей. «Попробуй сам». Она вытянула руки вперед, вынула из воздуха посох и предложила его Саймону. Паренек хотел было взять его, но в последнюю секунду вдруг отдернул руку. «Нет, по-моему, я ему не очень-то нравлюсь». «Ничего, если я сама дам его тебе, все будет в порядке. С этим он вряд ли сможет поспорить». «А куда он девается?» «Мне кажется, он просто становится представлением о себе». Саймон снова протянул руку, и его пальцы сомкнулись вокруг отполированного дерева. «Здорово!» – заявил он, поднимая посох и замирая в классической позе мстящего волшебника. «Сейчас я им покажу!» «Нет, не так». «Что значит «не так»? У меня в руках сила». «Они что-то вроде отображения нас самих», – объяснила Эск. «Ты не можешь победить свое отражение. Оно всегда будет таким же сильным, как и ты. Вот почему твари стягиваются к тебе, когда ты начинаешь использовать магию. И они не устают. Они питаются магией, так что ты не сможешь победить их при помощи волшебства. Нет, здесь нужно... В общем, ты ничего не добьешься тем, что не используешь магию. Ты все равно не сможешь прибегнуть к ее помощи. Но когда ты можешь задействовать волшебство, а не прибегаешь к нему, вот это для тварей настоящий удар. Это приводит их в ужас. Если люди перестанут использовать магию, они сразу погибнут». Возвышающиеся перед ними твари, спеша отступить с их дороги, сбивали друг друга с ног. Саймон посмотрел на посох, на эск, на тварей и снова на посох. «Эту мысль стоит как следует обдумать», — неуверенно сказал он. «И понять, как все действует». «Думаю, ты быстро разберешься». «Ведь ты утверждаешь, что настоящая сила — это когда выходишь за пределы магии». «Однако это работает». Они остались одни на холодной равнине. Виднеющиеся вдали твари походили на фигурки, составленные из спичек. «Интересно, не это ли имеют в виду, когда говорят о чудесниках?» — спросил Саймон. «Не знаю, возможно». «Мне бы очень хотелось понять», — повторил Саймон, вертя в руках посох. «Мы могли бы произвести кое-какие эксперименты, скажем, по намеренному неиспользованию магии. Может, могли бы не рисовать на полу октограмму, специально не вызывать разных демонов, и меня аж пот прошибает, когда я об этом думаю». «На твоем месте я бы сейчас думала о том, как нам попасть домой», — сказала Эск, глядя на пирамидку. «Что ж, предполагается, что это мое представление о мире. Значит, я же и отыщу путь отсюда. Как ты там исчезала, посох?» Он свел руки. Посох проскользнул между ними. Между пальцами Саймона вспыхнул свет. Затем все пропало. Юный волшебник усмехнулся. «Прекрасно. А теперь нам стоит поискать университет».